Напишу-ка я попсовенькую песню, чтобы про любовь и чтобы про весну. Напишу-ка я коммерческую песню, чтобы пели все во сне и наяву. Я никогда и ни за что не напишу попсовой песни ни про что. Я никогда и ни за что не напишу попсовой песни ни про что. Напишу хотя бы парочку куплетов, чтобы на танцполе всем потанцевать. Без попсовых песен в жизни счастья нет, ну а мне на это просто наплевать. Я никогда и ни за что не напишу попсовой песни ни про что. Я никогда и ни за что не напишу попсовой песни ни про что. Слов уж больше нету, дайте сигарету напоследок мне. Пусть под песню эту пляшет вся планета, пусть всех вас динамит даже и во сне. Это она волнует кровь. Пришла пора, пришла весна, пришла любовь. Это она волнует кровь. Пришла пора, пришла весна, пришла любовь.